Глава 4. Незваный гость. Из тени вышел господин. Лицо его было столь обыденным, что описать или запомнить затруднительно. Ни одной характерной черточки или детальки не удалось бы подметить. Совершенно невзрачный тип. Однако черный костюм облегал плотное и ладно скроенное тело, как мундир, и пошит был действительно отменно. Кобура под ним была совершенно незаметна. Господин был ровесник Ванзарова, хоть и пониже его, где-то по плечо, но не настолько ниже, чтобы смотреть снизу вверх. Невысокий мужчина за скромным ростом прятал большие амбиции и страдал вовсе не от нехватки вершков, а от фамилии предков. Славной, но в обычной жизни трагически смешной. Многих подмывало подшутить, но последствия бывали столь неприятны, что второй раз посмеяться уже никто не отваживался, запомнив накрепко. «Радецкий! Буй! Не повод для шуток!» Он нахмурился довольно натурально. «За что же это стрелять в мирных прохожих?» «Только в тех, что филерить не умеют». «Да, не умею и не люблю», — сказал незаметный господин и протянул руку. «Какая удача, что вы не носите огнестрельное оружие». Они обменялись тем особым рукопожатием, крепким и быстрым, что водится между старыми знакомыми. «Даже не представляете, какая удача», — сказал Ванзаров. «Очень рад вас видеть, Леонтий. Чем занимаетесь?» «Выбрался подышать воздухом. А вы какими судьбами?» «Тоже выбрался». «И тоже подышать. Именно этим и занимаюсь». «Ну надо же! Чиновник для особых поручений вдруг в середине недели бросает все дела и едет дышать воздухом на залив. Я так и подумал». «Вот видите, как все быстро выяснилось». «О, я не сомневался. Кстати, а что вы делали в пролетке с приставом?» «Недельский покатал меня по-дружески. Такой замечательный человек, что любопытно. Тоже ротмистр. Какое совпадение!» «Вы уж познакомьте, может, и меня покатает. Это традиция местной полиции. Стоит кому-то приехать из столицы, так его без устали катают. Непременно познакомлю». «Надо же, как интересно!» «Вы еще не догадываетесь, как это интересно. Уж вас-то пристав примется катать до полного истощения лошади. Такая важная персона не каждый день посещает уездный городок». Леонтий смахнул с лацкана невидимую пылинку. «Да что вы, Родион, какие мы важные, самые рядовые обыватели на свежем воздухе, самые обыкновенные». «Кто бы в этом усомнился?» — спросил Ванзаров. «Буквально верю в это, как в саму истину. Чем же еще заняться ротмистру разведочного отдела генерального штаба, как не дышать воздухом?» «Разведочный отдел генерального штаба. Военная контрразведка». «Совершенно не понимаю, о чем это вы», — ответил Леонтий, оглядываясь по сторонам. «Нет никакого разведочного отдела. Нас категорически не существует. Вы же это прекрасно знаете. И могли бы знать еще лучше, если бы согласились к нам присоединиться. Кстати, предложение до сих пор в силе. Нам нужны такие светлые головы, как ваша. Это я так, на всякий случай». «Сердечно благодарю. Мне особо лестно слышать это от вас, ротмистр». «Так что же?» «Отвечу, как и прежде. Пока не готов. Видите, какая у меня вольготная служба. На свежем воздухе. И никаких нервных потрясений». «Кстати, о потрясениях. Что вы делали в том домике?» «Вот в том», — Ванзаров указал через дорогу. Леонтий шевельнул пальцем в противоположную сторону. «Вот в этом», — на Парковой улице». «Ах, в этом! Зашел узнать, нельзя ли снять комнату на недельку». «И как? Успешно?» «К сожалению, уже занято». «Какая незадача! И у такого таланта! Просто не верю ушам своим». «Вы меня переоцениваете», — сказал Ванзаров. «Зашел в первый попавшийся дом». «И чем же вам приглянулся этот обветшалый сарай?» «Романтическое местечко и пляж рядом». «Пляж, значит», — сказал Леонтий. «Вот что, Родион, наша маленькая дуэль доставила мне истинное наслаждение. Готов продолжить ее в любом месте и в любое время. Лучше под водку с закусками, но обстоятельства таковы, что я должен спросить вас прямо». «Ни в чем себе не отказывайте, ротмистр». «Что вы делали в доме инженера Жаркова?» Ванзаров оглянулся, словно хотел проверить, на месте ли дачка, не развалилась ли, не исчезла, как дым. «Это официальный вопрос?» «Пока дружеский», — ответил Леонтий. «В том смысле, это ваш личный интерес или несуществующего отдела?» «У нас личное неотделимо от служебного». «Хорошо, так и быть. Но только в обмен на маленькую услугу». «О, Родион, узнаю ваши приемчики. Не можете не торговаться, как мелкий лавочник. Ладно, только из дружеских чувств. Чего желаете?» «Расскажите, чем вызван ваш интерес к Жаркову». «Хорошо. Это все?» «Еще кое-что». Ванзаров скромно потупился. «У вас же удостоверение генштаба при себе? Чудесно. Помогите мне без лишних проволочек попасть к директору оружейного завода». «Я буквально преклоняюсь перед вашей наглостью, Родион», — сказал Леонтий. «И тогда я выложу все, что знаю. Слово чиновника для особых поручений». Ванзаров, как скаут, поднял два пальца. «Даже не знаю, что лучше, то ли арестовать вас, то ли согласиться». «Решайтесь, Леонтий, друг мой. Хозяйка уже поглядывает в нашу сторону. Еще немного, и нас настигнет пытка горячими блинами». «Даже не знаю, зачем я это делаю». Ротмистр подхватил Ванзарова под руку и потащил в сторону от пляжа. Катерина Ивановна проснулась в чудесном настроении. Во всем теле была легкость, а на душе радость. Она потянулась в мягких подушках, ощущая сладкую упругость каждого изгиба и силу молодого здорового организма. Она представила себя со стороны, картинно возлежащую в тонкой сорочке, которая не скрывала грудь и холеные бедра, представила, как на нее могли смотреть чьи-то нескромные глаза, и она бы не знала о них, а только чувствовала чей-то взгляд. Впрочем, представила и другое, что невольно впорхнуло в голову. От таких мыслей она пришла в легкое волнение, даже не волнение, а приятное возбуждение, согнавшее остатки сна. Катерина Ивановна решительно не умела волноваться и даже не знала, что это такое? Тревожиться о чем-то или о ком-то? Она твердо знала, что если миру и людям была подарена она такая, какая есть, во всем великолепии, то волноваться должны все другие, а ей полагается наблюдать за тревогами смертных, порой от скуки, а порой для развлечения. В окно дул приятный ветерок. Катерина Ивановна спорхнула с кровати, накинула длинный шелковый халат, расписанный длиннохвостыми птицами, легкомысленно распахнутый на груди. В других местах в подобном виде дама не то что из дома выйти не посмеет, в гостиной не появится. Но в нашем дачном городке нравы простые. Катерина Ивановна вышла во двор, где пыхтел самовар в тени сосен, а ее любимое кресло было придвинуто к чайному столику. Авдотья резала сыр, вздыхая и еле слышно бурча, словно жаловалась на жизнь тяжкую свою и общее несовершенство бытия. Катерина Ивановна легонько щелкнула ее по уху от игривого избытка чувств и бросилась в кресло. Она закинула ногу на ногу, халат послушно съехал, открывая не только голые щиколотки, но и колени, и даже немного больше, уже совсем на грани приличий. «Доша, ты чего такая хмурая?» Кухарка опять тяжко вздохнула, налила в кремовую чашечку заварку, долила из самовара кипятку и поставила перед барышней. «Что только творится, боже ты мой!» Намазав тонкий слой утреннего масла на сдобную булку, Катерина Ивановна добавила сыра, ветчины и сдобрила горчицей. Откусив, она с аппетитом принялась жевать бутерброд, сделавший бы честь любому артельщику. «Опять на рынке глупости наслушалась». «Да какие глупости!» — кухарка перекрестилась. «Такое творится, что из дома выйти страшно». «Неужели страшно?» «Не то слово, мать моя! Вся вот прям как есть дрожу!» Катерина Ивановна окинула кухарку критическим взглядом. «Коли страшно, могу дать револьвер», — сказала она. «Будешь на рынок к своим теткам с револьвером ходить. Они в ужасе и разбегутся». «Ничего-то ты не знаешь, потому и храбрая». «Обожаю страшные истории. Они способствуют пищеварению. Чего новенького наболтали?» «Да не мне, родимая. Весь город уже знает всего-то и разговоров. Что же случилось такого страшного в нашем тихом городке?» Катерина Ивановна покончила с бутербродом, облизала кончики пальцев и принялась за другой. «А то случилось, что на пляже нынче тело мертвое нашли». «Как интересно. Ну и что тут такого?» «Так ведь тело-то непростое, говорят, объеденное». «Доша, да твои бабы от безделья и не такое придумают». Кухарка махнула на хозяйку без стеснений. «Скажешь тоже, куда там безделья? Говорят, выедено, будто волки напали. А может, что и похуже». «Акулы, что ли?» «Говорят, на оборотня схоже. Они так людей едят. Прости, Господи». Авдотья истово перекрестилась, за что в нее кинули хлебной корочкой. «Не болтай глупостей. Самое обычное дело. Напился, уснул и околел к утру. Остальное кумушки твои насочиняли». «Ну как знаешь. Ты у нас мудрая, а я баба темная, тебе и видней. Да только... Эх, да кому я?» Авдотья плюнула и пошла в дом. Катерина Ивановна не растеряла и капли чудесного настроения и взялась за чашку. Чья-то тень легла на белую скатерть. От неожиданности она не вздрогнула и не вскрикнула, а только повернулась к гостю, появившемуся бесшумно и незаметно. «Вот уж не ожидала». Господин в строгом костюме небрежно поклонился. «Обстоятельства», — сказал он. «Раз обстоятельства... Хотите чаю, Ингамов? Присаживайтесь, позавтракайте». «Благодарю, некогда. Да и не время. Поздно встаете». «Как хочу, так и встаю. Мое дело. Что у вас?» «Небольшое поручение. Велено передать, что нужно повидаться. Место вам известно. Время? В 18:00». Катерина Ивановна, так и не оправив легкомысленный халатик, откинулась в кресле. «Зачем это?» — спросила она. «Еще срок не пришел. К чему волноваться? Передайте...» «Не уполномочен. Извольте сами объясниться». «Объясниться? В чем?» «Надеюсь, что могу передать ваше согласие». Ингамов не спрашивал, а мягко приказывал, словно имел на это право. Барышня набросила шелковый край халата на колено и позволила себе недовольный тон. «Безусловно, буду. Что-нибудь еще?» Посланник кивнул и растворился в зеленой тьме деревьев, обступавших дворик. Катерина Ивановна сочла неприятный момент незаслуживающим внимания и обратилась к бутербродам. Казалось, ничто не могло испортить ее настроение. Однако бутерброды остались на блюде. Поиграв хлебными крошками, она оставила завтрак, вошла в дом и закрылась в спальне на ключ, чего не бывало. Она вынула из глубин платяного шкафа сверток в газетной бумаге. Спальня была подвергнута придирчивому осмотру. Подходящего уголка не нашлось. Катерина Ивановна вышла в гостиную, прислушалась к грохотанию кастрюль на кухне и подошла на цыпочках к печи, выложенной кафелем. Она засунула руку глубоко в печь, пристроила там сверток, прижала, заглянула в пыльную темноту и затворила чугунную дверцу. Ладони посерели от пепла. Она брезгливо отряхнулась. На руке чуть выше локтевого сгиба красовался черный след нагара, который никак не хотел поддаться, сколько ни терла пальчиком. Пришлось применить платочек, смоченный в крепких духах. Вскоре на холеной коже осталась только розовая полоска и никаких следов, что ей очень понравилось. Так хитро вышло. Фабричные строения в иных столицах пугают мрачным видом и торчащими трубами. Наш оружейный завод трубу тоже имел, но походил больше на игрушечный городок красного кирпича, а не кузницу смертельного оружия. Таким был ладным, маленьким, можно сказать, ухоженным. Стены чистые, дорожки подметены и выложены булыжником, а огромные окна пропускают вдоволь света, что не только красиво, но и необходимо. Электрическую станцию у нас построили лишь в прошлом году. Несмотря на мирный вид, завод наш – заведение грозное и солидное. Оружие делает знатное. На Парижской выставке получил награду как лучший завод Европы. Даже англичане во время Крымской войны обстреливали его с кораблей, а на десант не решились. Еще недавно трудились тут крепостные мужики из ближайших деревень, приписанные к фабрике. Нынче нравы смягчились, мужики вроде как свободны, но кроме завода податься им некуда. Так что не хуже крепости. Ротмистр направился к заводоуправлению, домику в два этажа, романтично расположенному на пригорке. Вокруг управления были разбиты газоны, как в парке, аккуратный мостик перекинут через канал, выложенный камнем, и даже окна красиво обведены белым кирпичом, что на общем красно-кирпичном фоне смотрится выигрышно. Словно сюда перенесли кусочек уютной Голландии, сразу видно, кто руку приложил. Царь-плотник с голландской ориентацией. Но меры предосторожности и охрана завода были скорее воображаемыми. Обнаружить посты, караулы или, на худой конец, стоящего на страже заводского полицейского не удалось. «Заходи, кто хочешь». Ротмистр без всяких церемоний, подписания разрешений и прочей чепухи вошел в приемную директора и спросил, на месте ли генерал. Адъютант, занятый разглядыванием журнала «МОД» с точеными барышнями, не спросил удостоверения, а только поинтересовался, кто и по какому вопросу. Простота нравов, мирное до изумления. Откровенно говоря, дружеские услуги Леонтия были излишни. Ванзаров мог посетить завод столь же непринужденно, как общедоступный театр. Адъютант с некоторым сожалением отложил журнал неторопливо. О, эти уездные нравы! Привел в порядок мундир, пригладил височек, деликатно постучался и скрылся за белыми дверями. «Думаю, шпионам тут делать нечего», — сказал Ванзаров. Ротмистр проникся откровенной глупостью положения, в которое сам же и попал. «Это почему же?» — раздраженно спросил он. «Для любого шпиона этот завод — чистое оскорбление. Красть секреты не надо. Заходи и бери, что хочешь». «Никакого удовольствия». Неизвестно, что ответил бы уязвленный ротмистр, но тут появился адъютант и пригласил войти. «Вы уж тут побудьте, я быстро», — сказал Ванзаров, направляясь в кабинет. Леонтий пребывал в растерянности. «Но как же? Нечего вам там делать. Лучше подождите здесь. Вдруг шпион заглянет на огонек. Вы его исцапаете». Навстречу Ванзарову поднялся невысокий, грузный человек в генеральском мундире. Чуть полноватое лицо, аккуратная профессорская бородка, высокий чистый лоб и мягкий добродушный взгляд доказывали, что Сергей Иванович Мосин носит мундир исключительно по необходимости. Инженерный талант создателя уникальной по простоте и надежности винтовки мог найти применение только на военном поприще. Здесь можно было довести инженерные идеи до конкретного результата. Сергей Иванович не жалел сил и здоровья, чтобы винтовка, которой отказали в имени изобретателя, была поставлена на вооружение. «Рад вас видеть, господин Радецкий!» Мосин запнулся, взглянул на бумажку и добавил: «Буй!» Ванзаров пожал протянутую руку и честно признался, что он не совсем буй и, в общем, не Радецкий. И даже не из генерального штаба, а совсем из другого учреждения. «Неужели действительно сыскная полиция?» Генералу было по-мальчишески интересно встретить настоящего сыщика. Ванзаров представился официально и готов был показать зеленую книжечку департамента полиции. Но этого не потребовалось. Генерал предложил садиться, узнал, не желает ли гость чаю, и вообще был рад новому лицу. «Так чем могу помочь, Родион Георгиевич?» «Меня интересует один ваш служащий, некто Жарков. Знаете его?» «Странно было бы, если бы директор завода не знал своего инженера. А что бы вы хотели узнать о нем?» «Все, что можете рассказать без грифа «секретно». «Он попал в дурную историю?» «Скажем так, мой интерес связан с одним делом, к которому Жарков имеет некоторое отношение». Мосин улыбнулся ему искренно, словно старинному другу. «Ох, секрет и сыщика! Ну, не буду вас донимать расспросами. А что же касается Жаркова, толковый юноша. Мог бы больше приносить пользы, но ветер в голове. Загорается и сразу гаснет. У него в подчинении сборочный цех. Ничем особым не отличился, даже, я бы сказал, несколько ленив. Семью пока не завел, что тоже характерно, но ничего дурного сказать не могу. Ах, нет, вот опять опоздал сегодня на службу. Теперь точно взыскание получит». «И давно стал опаздывать?» — спросил Ванзаров. «Да вот последние дни стал какой-то рассеянный. Мне доложили, уже третий день подряд вовремя на месте нет. Так нельзя. Это безобразие, честное слово». «Только последние дни так изменился?» «Кажется, так. Как насчет выпивки?» «Наверное, не брезгует. Молодой ведь еще. Но в злоупотреблении не замечен». «Жарков собирался в отпуск или в командировку?» Генерал приподнял брови. «С чего вы взяли, Родион Георгиевич? Это совершенно невозможно. Сейчас у нас горячее время наступает. Ни о каких отпусках не может быть и речи». «Это я так, к слову», — сказал Ванзаров. «Прошу простить за нескромный вопрос. Ваши подчиненные могут вынести с завода кое-что?» «Я вас решительно не понимаю», — ответил Мосин. «Вы на воровство намекаете?» «Скажем так, мог Жарков взять саперную лопатку или штык?» «Это невозможно. У нас строжайший учет». «Как часто сверку складов делаете?» «Раз в неделю». «То есть Жарков, если и взял, мог успеть вернуть?» «Вы говорите очень странные вещи. Не знаю, что вам на это ответить. Зачем Жаркову лопата? Грядки вскапывать? А штык?» «И я бы хотел это знать», — сказал Ванзаров. «Позвольте последний вопрос». Мосин был рад продолжению такой приятной беседы. «Кто же это придумал строить фешенебельный курорт рядом с военным заводом?» «А что в этом такого?» «Шпиону нетрудно затеряться в толпе отдыхающих, а между процедурами выведывать секреты и тайны. Разве нет?» Генерал очень строго посмотрел на штатского гостя. «Это решительно невозможно. У нас и муха не пролетит, не то что шпионы. Для этого полиция фабричная имеется». «Значит, мой вывод ошибочен», — сказал Ванзаров, поднимаясь. Он попрощался и спросил разрешения вернуться, если возникнет такая необходимость. Мосин был гостеприимен и все пытался узнать, чем же вызван интерес сыскной полиции к его инженеру. Ему ответили нечто невнятное, уточнить Сергей Иванович счел неприличным. Когда Ванзаров и Радецкий Буй вышли из управления, Леонтий сохранял спокойствие. Армейская выдержка не иначе. Молчание затягивалось. В шагах 20, где начинался аккуратный газончик, виднелась одинокая фигура. Какой-то господин в потертом сюртуке, с которого спороли форменные пуговицы, делал вид, что бесцельно осматривает окрестности. Заметив Ванзарова, он ленивой походкой скрылся за углом дома. Ротмистр ничего не заметил, он был занят размышлениями. «Довольны?» — наконец спросил он, когда перешли мостик. «Нельзя быть довольным, судьба это не прощает», — ответил Ванзаров. «Позвольте нескромный вопрос». «Вы нескромный вопрос? Да разве можно такое представить?» «А вы попробуйте. Скажите честно, вы здесь один?» Леонтий усмехнулся. «Даму брать с собой у нас не принято. Быть может, в сыскной полиции это нормально, но у нас всего лишь хотел узнать, взяли с собой Филёров». «Родион, вам прекрасно известно, что Филёров у нас нет. Все сами. А если нужда, одалживаем у вашего департамента по дружбе. К чему этот вопрос? Разве не знаете?» «Знаю, потому и спросил», — ответил Ванзаров. «Так, ерунда. Не забывайте, что должны рассказать о причине своего появления в мирном городке. Жду с нетерпением». «Ваша наглость, ваше счастье. Не понимаю, как вам это удается». «Это результат жизни, полный лишений. Леонтий, чем быстрее расскажете, тем скорее открою вам страшную тайну». «Ну, смотрите, если тайна окажется какой-нибудь второсортной, останетесь довольны, обещаю. Ближе к делу». Дело оказалось в следующем. К ротмистру попала информация, что к Сестрорецкому заводу проявило интерес некое лицо, подозреваемое в шпионской деятельности. Лицо это действует просто, устанавливает дружеский контакт и предлагает за хорошее вознаграждение делиться нужной информацией. Что же такого секретного мог выведать Жарков? Чертежи винтовки? «Есть куда более ценная информация, чем чертежи». «Леонтий, не томите», — попросил Ванзаров. «Сестрорецкому заводу поручено перевооружение армии винтовкой нового образца, которую Мосин изобрел. Следовательно, узнав сведения о производстве, можно легко высчитать не только численность пехотных полков, но и мобилизационные резервы, а также просчитать объемы производства на случай войны. Сестрорецк расположен в глубине империи, но противник будет рад нанести удар и оставить армию без стрелкового оружия. Разве эти сведения не стоят дорого?» «Возможно, они чего-то и стоят», — согласился Ванзаров. «Откуда получили эту информацию?» Извините, Родион, даже своему руководству я не раскрываю своих источников. Вы же знаете наши правила. Я спросил, потому что эта информация могла бы помочь выйти на убийцу Жаркова. «Как?» — спросил Леонтий, словно его легонько стукнули под дых. «Сегодня утром вашего инженера нашли на пляже. Выпотрошен как курица. В грудь воткнут штык, который он для какой-то надобности стащил с завода. Как вам тайна?» Ротмистр шел молча, сосредоточенно разглядывая дорожную пыль. «Убит так, словно предостережение кому-то?» — спросил он. «Это правильный вопрос, Леонтий», — сказал Ванзаров. «Очень правильный и дельный. Поздравляю вас. Но не себя. Внятного ответа у меня не имеется. На данный момент. А ваша шпионская чехарда вносит в логическую цепочку, которую я собираю с самого утра, ненужную путаницу. В любом случае, очень вам благодарен». «Родион». Ротмистр остановился, невольно загораживая дорогу. Ванзаров легкомысленно отмахнулся. «Знаю, знаю. Когда найду злодея, предоставить его для дружеской беседы несуществующему отделу генштаба. Обещаю, пристав Недельский получит второй танец». «Я рад, что...» «Друзья должны помогать друг другу. Зачем же иначе, друзья?» «Могу я чем-то еще вам помочь?» «Еще как можете», — согласился Ванзаров. Леонтий проявил полную готовность. «Что я должен сделать?» «Не так уж и много. Во-первых, отправляйтесь прямиком на вокзал». «Так. Надо что-то выяснить?» «Не совсем. Купите билет в вагон второго класса. Садитесь в ближайший поезд и отбываете в столицу, чтобы не болтаться тут под ногами и не портить мне охоту. От вас за версту несет розыском. Чуть что будет, сразу телеграфирую. Договорились? Благодарю вас. Поторапливайтесь, а то на поезд опоздаете». Ванзаров развернул ротмистра в штатском лицом к вокзалу, что вышло у него весьма непринужденно. «Да что же это, позвольте! А вы что делать будете?» «Навещу одного коварного убийцу. Не сопротивляйтесь, нам с вами не по пути. На вокзал, ротмистр, на вокзал. Шагом марш!» Настроение у предводителя было превосходным. Фёкл Антонович настолько преисполнился веры в скорое разрешение дела, что погрузился в приятные мечтания. Ему грезилась счастливая и беззаботная жизнь, какой наслаждаются мэры курортных городков юга Франции. Кругом порядок и чистота, приятное общество фланирует туда и сюда, и завяжутся такие связи, что только держись! Ведь какие люди будут приезжать сюда на отдых? Даже страшно подумать. Такие, что и самому предводителю не стыдно на поклон к ним прийти. А может, кто-то из императорской фамилии почтит? Конечно, почтит, а как же иначе? Им ведь тоже отдохнуть хочется от дел государственных. Ох, и начнется сказка наяву. Только бы герой этот столичный шустро все раскрыл. И тут же и забыть. А уж потом, когда курорт построят, о преступлениях, конечно, можно не беспокоиться. Какие преступления, когда общество самое изысканное, к тому же подверженное разным недугам? Таким не до штыков и револьверов. Сядут тихонько на пляже и давай поглощать воздушные ванны, пропитанные солью Балтики. Красота!» В приятных размышлениях Фёкл Антонович обошел некоторые самые пристойные улицы и завернул к полицейскому участку. Там он, как и предполагал, обнаружил Недельского. Ротмистр, тяжко сдвинув брови, рассматривал обломанный сук, скреб по коре ногтем и хищно принюхивался. Выглядел он вполне нормально. Фёкл Антонович решил завести непринужденную беседу. Он сел на скрипящий стул, придвинутый к самому столу пристава, и шаловливо скинул шляпу на том уголовного уложения. Пристав даже ухом не повел, целиком уйдя в созерцание палки. «Чем так увлечены, Сергей Николаевич?» Пристав был похож на дворнягу, которой досталась сочная кость, и она не знает, бедная, с какого конца взяться за угощение. «Да вот, понять хочу», — наконец ответил он. «Что же именно вы нашли в этой, с позволения сказать, веточке?» «Не я, не я!» Пристав бережно положил палку на сукно стола. «Не я, не я!» «Это я уже понял, что не вы. А кто же? Нельзя ли яснее?» «Вот все размышляю, блуждая в просторах вселенского разума». «Пристав, держите себя в руках!» Окрик подействовал благотворно. Недельский очнулся и посмотрел осмысленно. «Я пытался понять, что именно нашел господин Ванзаров в этой палке, и не смог решить эту головоломку», — сказал он. «Это все, что Ванзаров нашел?» «Подобрал на пляже рядом с тем местом. Приказал сохранить как важнейшую улику. Зачем? Почему? Отчего? Ума не приложу». Предводитель редко соглашался со своим приставом, но тут у него невольно вырвалось. «Глупость какая!» «Вы тоже так думаете?» — спросил Недельский. «Непонятно отчего?» Но деталь эта уязвила Фёкла Антоновича до самой глубины души. Да так, словно двинули обухом по затылку. Он отчетливо понял — это откровенная насмешка, если не сказать дерзость. Где это видано, чтобы палка была важной уликой? За кого он их принимает? Оскорбление, не иначе! Только этот несчастный мог принять ее за чистую монету. «Ай, как нехорошо!» «А что тут думать?» — крикнул Фёкл Антонович. «Он или дурачит вас, или не так хорош, как о нем рассказывали. Конечно, мы провинция. Нам можно сунуть палку и сказать, что это важнейшая улика. Простаки уездные. Все съедят и будут довольны. Ишь, герой выискался столичный. А вы тоже, Сергей Николаевич, хороши, уши развесили, вам их и украсили лапшой. Думать надо своей головой». Такая перемена в милом предводителе поразила пристава. Он выпрямился в кресле, стал строг и официален. «Как мне следует поступить?» Этого Фёкл Антонович еще не знал. Внезапная обида или досада, что так безжалостно расправилась с чудесным настроением, была и для него неожиданностью. Конечно, предводителя разозлила не сама палка. Ну, палка и палка. Было в ней что-то такое, чего Фёкл Антонович еще и сам понять не мог до конца, но ощущал, как маленькую ложку дегтя на светлой картине будущей победы Ванзарова. Таилась в ней какая-то опасность лично для предводителя, а в спешке сегодняшнего дня, да и в самом чудесном появлении Ванзарова, он ее проглядел. А ведь опасность эта настолько очевидна, что кричит во все горло. «Ну, конечно! Это же очевидно!» Что сделает чиновник из столицы, когда раскроет дело? «Доложит начальству!» Ему поощрение и виды на будущий чин, а к бедному предводителю вопрос, почему сам не справился? Как посмел без санкции вышестоящего начальства обратиться к чиновнику сыскной полиции? Кто разрешил? Кто позволил? Никто. Сам все и устроил. И такую кашу заварил на свою голову. «И что теперь делать? Выгнать нельзя? Уедет Ванзаров и сразу с поезда с докладом к начальству. Дескать, выставили вон, но и оставить невозможно. Как вырваться из замкнутого круга? Нет. Ну, как вляпался? Хорошо, хоть волшебная палка надоумила, а то бы так и ходил в счастливом незнании. Пристав не мешал тяжким раздумьям, терпеливо ожидая, когда они разрешатся сами собой. Однако, не вытерпев, скромно кашлянул. «Он распорядился пост поставить!» Фёкл Антонович взглянул так, словно не понимал, откуда взялся этот человек в полицейской форме. «Что? Какой пост?» «На пляже, на месте обнаружения тела». «Зачем? Что там охранять?» «Не могу знать, он не докладывает. Столичный гений видит далеко за горизонт событий». «Вот что, Сергей Николаевич!» Фёкл Антонович был строг и серьезен настолько, что пристав не видал его в подобном расстройстве духа. «Поступим мы таким образом. Господину Ванзарову мы, конечно, окажем всякую помощь, раз он свалился на нашу голову. Но только не слишком усердствуйте! Сохраняйте достоинство! Из виду не выпускайте! Бдительно! Вы меня поняли?» «Отчего же не понять столь деликатную мысль?» «С этой минуты берете ноги в руки и, не ожидая чудесной помощи нашего столичного франта, сами беретесь за расследование, делайте что угодно, поставьте на уши всех ваших людей, переверните город снизу доверху, но найдите мне убийцу раньше Ванзарова, вы поняли? Непременно раньше, любой ценой, какого угодно, но убийцу, и чтоб он ничего не пронюхал, а я уж за благодарностью не постою. Лично пожертвую. Вы меня знаете. Вечным должником вашим буду. По рукам?» Пристав подскочил и встал по стойке смирно. Лицо его сияло вдохновением свершений и побед. «Не сомневайтесь, в лучшем виде устроим. Горы свернем и океаны перекопаем. Трепещи, злодей! Недельский идет на тебя, но вы...» Он выскочил из участка, широко распахнув дверь. Фёкл Антонович с тоской посмотрел ему вслед. Что делать, если не было у него никого лучше, кто бы избавил от грядущих бедствий? Таких бедствий, что и сказочную жизнь можно не увидеть. Вернее, придется наблюдать со стороны, как другие пользуются благами, что должны были принадлежать ему. От мыслей этих настроение Фёкла Антоновича окончательно испортилось. Женское сердце неисчерпаемо на сочувствие. Чем старше оно становится, тем больше в нем запасено сострадания и прочих достоинств. Стоит попасться под руку несчастному существу, вроде котенка или юноши, оскорбленного до самой селезенки, как на него изливается неиссякаемый поток доброты и опеки. Хозяйка скромного домика на Зоологической улице, мадам Матюшкова, была ярчайшей иллюстрацией этого загадочного явления природы. Дети ее давно вылетели из отчего гнезда, внуки посещали на Рождество, а муж покоился на сестрорецком погосте. Так что все нерастраченные силы она посвящала постояльцам. За скромную плату предоставляла комнатку с мягкой периной и стол, да какой! Мадам Матюшкова закармливала обильными завтраками, угощала сытными обедами и заставляла съедать необъятные ужины. Денег, которые она вручала, не хватало бы и на треть такого стола. В добром сердце Матюшковой не было ни капли корысти. Нынешний день стал для хозяйки редким испытанием. Сначала пристав ворвался в дом и выволок милого мальчика. Несколько часов она провела в полной растерянности. А когда молодой человек вернулся в полицейской шинели, под которой прятал кальсоны, то сердце доброй женщины чуть не выпрыгнуло вон. Таким он выглядел несчастным, разобиженным и совершенно беззащитным, что матюшкова чуть не бросилась обнимать его как родного сынка. Все-таки вольности постеснялась и ограничилась выкатыванием на стол всего, что попало под руку на кухне и в кладовке. Когда Николя вышел в столовую, стол ломился от закусок и пыхтел горячий самовар. От еды он отказался. Какая еда полезет в горло после такого? Уговоры матюшковой были столь неотвязны, что Николя сдался. Он решил, что съест совсем немного, буквально капельку. Но как только перед ним разлеглась яичница с салом и помидорами, а за ней прочие домашние вкусности, обида уступила место здоровому голоду. Молодое тело требовало возместить моральные страдания обильной едой. Николя наворачивал за обе щеки, не замечая, что иногда по-детски всхлипывает. Мадам матюшкова стояла в сторонке и утирала слезы умиления. Так хорош был ее постоялец в этом пиру. Чудесную сцену разрушил господин, который появился словно из воздуха, так показалось матюшковой. Уселся за стол без приглашения и шляпу повесил на самовар. «Будете столько трескать, Гривцов, ни в один пиджак не влезете», сказал он, осмотрев столовую. «Не стыдно объедать вдову чиновника, мать двоих детей и заботливую бабушку четырех внуков?» Мадам матюшкова уже руки в боки уперла, чтобы поставить наглеца на место. Но тут ее милый мальчик попросил не беспокоиться, это его друг, и вообще не могли бы их оставить вдвоем. Больше всего ей хотелось погладить мальчика по голове, но она обуздала порыв, наградила незваного гостя строжайшим взглядом и удалилась в сад, чтобы освежиться. Нечего сказать. Довели женщину. «Чудесная у вас хозяйка, Гривцов. Золотое сердце и готовит отлично. Мне бы такую», сказал Ванзаров, наблюдая, как она уходила через веранду. «Небось, стояла перед приставом насмерть, защищая птенчика». Гривцов отодвинул тарелку с оладьями, украшенными шапкой сметаны, и тяжко от всей оскорбленной души вздохнул. «Я и сопротивление оказать не успел! Скрутили сонного!» «Зато какой фантастический побег! В одних кальсонах через весь город! Это надо было видеть! Жаль, не случилось фотографа из журнала «Нива». Таким снимком были бы увешаны все избы в России!» Николя совсем опустил голову. «У меня не осталось другого выхода!» «Понимаю, назваться сотрудником сыскной полиции гордость не позволила. Лучше послать паническую телеграмму. Арестован сестрорецкой полицией ТЧК, погибаю ТЧК, невиновен ТЧК, спасите!» «Родион Георгиевич, ну пожалуйста!» «Нет, стиль блестящий, четкий, выверенный, острый!» «Умоляю вас, не надо, мне и так плохо!» «Верю», — сказал Ванзаров, закидывая в рот кусочек домашней колбасы. «Надо было старших слушать. Я ж говорил, что любовь к пирожным до добра не доведет. И вот, извольте, спасай вас из погреба!» Гривцов хоть и страдал морально, но удивления не скрыл. «Откуда про пирожные узнали?» «Неважно. Так что там у Фомана случилось?» «Это дикая история!» Николя заторопился, словно ему предоставили последнее слово, и надо оправдать свое доброе имя напоследок. «Зашел на чашечку кофе с пирожным, ну хорошо, с тремя пирожными. Сижу, никого не трогаю, погода чудесная, кругом милые люди. Вдруг удар по спине, ни с того ни с сего. Поднимаюсь, передо мной неизвестный господин несет пьяный бред. Я его пытаюсь урезонить и получаю пирожным в лицо». «За это обещали его убить?» «Да не угрожал я, поверьте же. Сказал в сердцах что-то такое вроде... вы у меня попляшете, или я этого так не оставлю, ну и вышел вон». «Куда направились?» «Гулял по пляжу, чтобы остудить нервы». «Когда ж домой вернулись?» «Не помню, поздно, наверное». «Значит, свидетелей у вас нет», — сказал Ванзаров, опять пробуя колбасу. «И никто вас не видел на прогулке». Гривцов хотел было вскочить, но схватился за стол. «Родион Георгиевич, да вы что? Да вы? Неужели могли подумать, что я? Да как же?» «Я еще не выжил из ума, чтобы подозревать своего сотрудника в каком-то мелком проступке. Вот если бы вы ограбили конфетную фабрику...» «Ладно, ладно, успокойтесь и принесите бумагу, перо и чернила». Николя притащил из комнаты чернильницу, пыльную от старости, прилежно разложил четвертушку пищи и бумаги, обмакнул перо и застыл, глядя на Ванзарова. «Пишите», — сказал Ванзаров. «Я вернулся утром рано убивать клопа с дивана». «Написали? Дайте-ка сюда». Он взглянул на лист, сложил пополам и спрятал в карман пиджака. «Теперь подумайте, где и когда вы с этим господином, что напал на вас, пересекались? Любой, самый мельчайший эпизод». «Да в первый раз его видел!» — ответил Николя, все так же пылая в обе щеки. «Имя его вам известно?» «Понятия не имею! Родион Георгиевич, объясните, что же случилось?» «Пристав вам обвинение предъявил...» «Нес какую-то несусветную ахинею! Что произошло?» Ванзаров не удержался от колбасного соблазна еще разок. «Произошло убийство», — сказал он, облизав кончики пальцев. «Довольно странное и вызывающее. Большего пока сказать не могу. Дело осложняется тем, что у них здесь нет криминалиста». «Так надо господина Лебедева вызвать! Хотите, на телеграф сбегаю?» «Николя, вы не хуже меня знаете, что наш бесценный друг, великий гений, прохлаждается на берегах Темзы, делая вид, что изучает криминальную науку Англии. И когда его высокоблагородию это надоест, одной холере известно. Так что считайте, отпуск окончен, заступаете на службу». На лице юного чиновника сыска расцвела улыбка. «Слушаюсь, что мне делать?» «Собрать все сведения, слухи, любые сплетни о вашем обидчике, инженере Жаркове. Город маленький, все друг про друга знают. Мне важны любые самые мерзкие и грязные слухи, даже самые абсурдные. Расспросы начните с вашей барышни, которая не смогла составить вам компанию в кафе. Она уже вернулась от родственников?» «Родион Георгиевич!» — проговорил Николя. — «Откуда вы это-то узнали?» — «Все очевидно, Гривцов. Задача ясна?» — «Так точно!» — «Постарайтесь успеть к завтрашнему вечеру. У меня дурные предчувствия». — «Неужели еще?» — «Не еще, а снова». Ванзаров поднялся и надел шляпу. — «И не ешьте столько. Вы же чиновник сыскной полиции. Должны быть стройным и поджарым, как борзая». — «Я это... чуть-чуть, для поднятия сил», — сказал Николя. «Родион Георгиевич, раз вы так все знаете, вот ответьте, почему это пристав меня Джеком называл?» Ванзаров протянул скомканный листок. Гривцов развернул его так осторожно, будто хрупкую драгоценность. Синие чернила расползлись от сырости, но буквы были отчетливы, слова читались ясно. С самого верха, почти у среза, было начертано прямым, высоким почерком. «Я вернулся убивать. Джек — невидимка». Николя положил листок на краешек стола, поднялся немного, покачиваясь, и кое-как застегнул верхнюю пуговицу сорочки трясущимися пальцами. «Господин Ванзаров!» Голос его не слушался. «Что же это, Родион Георгиевич? Так вот, значит, для чего вы это мне писать дали? Так вы меня в самом деле подозревали?» Молодой человек был серьезен, только губа вздрагивала, как у ребенка, обиженного глубоко и несправедливо. Казалось, еще немного и брызнут слезы. Лицо его напряглось. Он сдерживался из последних сил, чтобы не разрыдаться отчаянно. Утешений не последовало. Ванзаров приказал сесть на место. «Вы не барышня, а чиновник сыска». «Но я...» — попытался вставить Николя. «Если от всякой ерунды в обморок падать, вам в сыске делать нечего. Слезы утирать никто не будет. Это ясно?» Николя втянул воздух медленно и громко. «Так точно!» «Я рад. Заодно усвойте урок. Если вам предлагают делать нечто заведомо абсурдное, подумайте, для чего это может быть использовано?» «Так точно!» «Николя!» Ванзаров мягко улыбнулся. «Вы умный и толковый специалист. Только научитесь сначала думать, а потом переживать сделанную ошибку. Это здорово помогает». Шумно утерев нос, Гривцов тяжко вздохнул. «Спасибо, Родион Георгиевич, я постараюсь». «Помните, быть начеку, здесь не все просто. Слишком тихий городок оказался». «Теперь уж не забуду». «В любом случае, эта записка кое в чем помогла». «Предполагаете, что убийца мужчина?» спросил Николя. «Такое могла написать и женщина, если ей это для чего-то было нужно». «Даже не знаю, что придумать. Какая же еще от нее польза?» «Подумайте. Все же у вас перед глазами». «Даже не представляю. Какая-то загадка». «Никаких загадок. Все проще некуда». «Сдаюсь. Ну скажите же уже». «Теперь мы наверняка знаем, что Жаркова убивали не вы», сказал Ванзаров, помахал шляпой и удалился. Николя еще долго привыкал к этому важному открытию.